это ваши деньги. Быстрее стала разлагаться печень, наебаться стало куда легче. Но разве что теперь умру быстрее. А что мне дали эти ваши деньги? Быстрее стала разлагаться печень, наебаться стало куда легче. Но разве что теперь умру быстрее. Я снова в самом дорогом отеле. Я снова ставлю суку на колени. И меньше слов, и больше дела. И не говори с набитым ртом, блядина, где твои манеры? Да мне похуй, что тебе там больно. Для меня вещица и не боль. Что за проблемы, у тебя не понял. Я обожаю, когда мясо с кровью. Что мне дали эти ваши деньги? Быстрее стала разлагаться печень. Ну и ебаться стало куда легче. Но разве что теперь умру быстрее. А что мне дали эти ваши деньги? Быстрее стала разлагаться печень. Ну и ебаться стало куда легче. Но разве что теперь умру быстрее. Я не пытаюсь быть для вас примером. Да меня выгнали из универа. Но за один видос, по крайней мере, поднимаю больше, чем ебучий ректорат за месяц. Я помню время в переходе брынь, чтобы собрать себе на банку пива. Ну а теперь могу собрать на стриме больше раза в два, чем мой учитель и его любимчик. А что мне дали эти ваши деньги? Быстрее стала разлагаться печь. Ну и ебаться стало куда легче. Ну разве что теперь умру быстрее. А что мне дали эти ваши деньги? Быстрее стала разлагаться печень. Ну и ебаться стало куда легче. Ну разве что теперь умру быстрее.